«Включить позиционные огни», — приказал Рашин. Гордон и Тушканчик, бестелесные черные пятна на черном фоне, вдруг превратились в две новогодние елки. Полицейская эскадра, на экранах которой неожиданно соткались из ничего два корабля, дружно охнула. «Твою мать!» — взвизгнул Рабинович, подпрыгивая в кресле. «Вице-адмирал Рабинович, ответьте адмиралу Успенскому», — раздалось из динамиков. «Воп, подкрались!» Восхитился бомбардир полицейского флагмана. «Это ж надо! Орудия! К бою!» «Мать твою!» — сокрушенно пробормотал Рабинович. «Где начальник разведки, мать его? Как мы их проебали, трам-тарарам!» «Отвечай, Бобби, я тебя вижу!» — позвал Рашин. «Не может он нас видеть!» — заорал Рабинович. «Почему он нас видит? Как это так?» От возбуждения он даже ругаться перестал. «Рабинович, вам привет от тети Хаи!» Не унимался Рашин. Полицейский врезал кулаком по доске, включая связь. «Ты меня не видишь!» — рявкнул он. «Ну, как я стою, по-твоему, а?» «Ты держишь сферическую оборону», — спокойно ответил Рашин. «Сам висишь чуть левее и выше центра, если смотреть от меня. Здравствуй, Бобби!» «Чтоб тебя!» — выдохнул Рабинович. «Привет, Алекс! Как самочувствие?» «Патологии не наблюдается. Ты это хотел узнать?» «Это как раз меня не волнует. Слушай, Алекс, а где твоя бригада?» «По делам улетела». «Точно улетела? Куда?» Рашин громко рассмеялся. «Как мне нравится эта очередность вопросов, Бобби. Ну, почему ты такой мнительный? Нет здесь больше моих кораблей, честное слово». «Может, я и мнительный, зато до сих пор живой», — ответил Рабинович. «Так куда ты их подевал?» «Я же говорю, по делам улетели. Бобби, тебе лучше не знать, где они. Живее будешь, опять-таки». «Мне лучше знать, мать твою, что мне нужно знать». За плечом Рабиновича деликатно кашлянул связист. «Что такое, мать твою?» — спросил полицейский. «Господин вице-адмирал, сэр, начальник разведки на втором канале». «А, ну бля, Алекс, подожди минутку, ладно?» «Нет проблем». Рабинович переключился на другой канал связи. «И как это ты умудрился проебать два здоровенных корыта?» поинтересовался он, забывая о хороших манерах и сидящем вокруг младшем командном составе. «Они, наверное, по инерции подошли, без тяги. Старый пиратский фокус, сэр». «Так что же ты, мать твою?» «Сэр, мы вообще-то не пиратов ждали, а военных». «И что?» На полном серьезе удивился Рабинович. «Соответственным образом и были расположены сканирующие Бакина, сэр». «У тебя что, бля, вонючих Бакинов мало? Или нахер мозгов?» Начальник разведки обиделся и не ответил. «Нет, я тебя спрашиваю», — настаивал Рабинович. «Виноват, сэр». «Орел ты с голубыми яйцами», — заключил Рабинович и вернулся на внешнюю связь. «Извини, Алекс», — сказал он. «Так на чем мы, блин, остановились?» «Я вот думаю, может, ты ко мне в гости зайдешь?» «А может, ты ко мне?» Рашин на секунду замялся. «Понимаешь, Боб», — сказал он глубокомысленно. «Не слышно уверенности в твоем голосе. Ты, кажется, еще не решил, что со мной делать». «Не ссы!» — рассмеялся полицейский. «Не трону. Если я тебя арестую, кто тогда с чужими разберется?» «Это ты верно сказал», — одобрил Рашин. «Никто. Хотя бы потому, что в них еще никто не верит. Невыгодно эту совету директоров». «Вот именно, мать их за ногу. Так что заходи, Алекс. Имеется спирт?» «Богато живете. У нас только самогон». «Вот бери и заходи». «Все равно не пойду». «Слушай, Алекс, бросай ты эти русские задрочки. Я тебе слово даю, отпущу на все четыре стороны». «А что ты потом на землю доложишь, а?» спросил Рашин проникновенно. «Скажу, что ты, бля, не пришел, и все тут. Мы тебя ждали, а тебя нету. Пришел один Гордон, и тот на автопилоте. О, кстати, слушай, Алекс, ты на самом деле посиди-ка у себя». «Да ну», усмехнулся Рашин. «Ну да. Я сейчас пошлю на Гордон саперов, а ты пока не шевелись». Рабинович сделал знак своему заместителю, и тот принялся выбивать команды на доске. «И учти, Алекс, я своим мудакам отдал приказ стрелять. Двинешься с места? Так наебнут мало не покажется. А если эта хреновина взорвется, пусть тебе же будет хуже». «Бобби», — сказал Рашин укоризненно. «И не стыдно тебе?» «Я же коп», ответил Рабинович серьезно. «У меня по определению ни стыда, ни совести». «Какая жалость, что ты не мой подчиненный», заметил Рашин. «Я бы тебя... Кстати, от Боровского тебе привет». «И ему тем же концом по тому же месту. Слушай», Рабинович вдруг перешел чуть ли не на шепот. «Абрам, Файн, вернулся?» «Нет еще». «И что ты думаешь?» «Думаю, вернется. Наш Абрам неистребим. Ни своими, ни чужими». На экране полицейского флагмана крошечный белый огонек резво почесал в сторону рассвеченной огнями махины Гордона. «Вижу твоих саперов», — сказал Рашин. «Зря ты это, Бобби». «Почему?» — насторожился Рабинович. «Боюсь, инфаркт у них будет. Задница перед тем, как покинуть корабль, с горя весь его распродал. На бухло обменял все, что можно было оторвать. Только ходовую не тронул и навигационное оборудование». «Ну, спасибо», — протянул Рабинович. «Алекс, ты действительно ненормальный. Растащить нахер целый мегадестройер и потом цинично в этом признаться. Знаешь, это как-то даже не по-русски». «Извини, больше не буду». «И чего вы, русские, такая вороватая нация, а?» «Я что ли украл?» — возмутился Рашин. «Ты командовал!» — упрекнул его Рабинович. «Слушай, мы будем ждать, пока твои саперы взорвутся, или все-таки делом займемся?» «Каким еще, мать твою, делом? По-моему, и так все ясно. Вали отсюда, трам-тарарам, и попутного хера тебе в затылок!» «Прямо сейчас?» Судя по голосу, Рашин здорово удивился. «Немедленно!» — разрешил полицейский. «И чтобы глаза мои тебя не видели! Давай, бля, вали отсюда нахер!» «Хороший ты мужик, Роберт!» — задумчиво произнес Рашин. «Какой есть! Ты вот что мне скажи на прощание! Эти сраные чужие, как ты думаешь, может, их случайно к нам занесло, а? Ну, блин, покрутятся и уйдут!» «Придется мне все-таки зайти к тебе в гости», — сказал Рашин. «Почему?» «Уж больно тоскливый будет разговор». «Да ладно, я прикажу своим чудикам уши заткнуть. Эй, всем негодяям, которые подслушивают, уши заткнуть, раз-два. Это приказ, мать вашу!» В эфире неожиданно раздался легкий шорох. «Какие дисциплинированные ребята», — похвалил Рашин. «У меня хорошие копы служат, грех жаловаться. Ну, говори». «Боб, ты помнишь казус со Скайуокером?» «Бля, еще бы». «А ты в курсе, что один человек выжил? Прилетел на аварийном модуле прямо к земле». Рабинович почесал в затылке. «Да как тебе сказать?» – пробормотал он. «Не тот, что, блин, совсем не в курсе, но без подробностей». «Тогда держись за кресло. Вместо настоящего человека прилетел клон». «Твою мать, откуда знаешь?» «Тетя Хая сказала». «Ты не знаком с тетей Хаей», – заявил Рабинович тоном прокурора на суде. «С тетей Хаей из Парижа или с тетей Хаей из Чикаго?» «Чтоб ты сдох! Перестань издеваться! Трам-тарарам! Я серьезно, мать твою!» «Я его препарировал!» «Так!» — протянул Рабинович. «А сначала, бля, убил!» «Я очень много людей убил!» — сказал Рашин сухо. «На Марсе, на Венере, в открытом космосе. Очень много, Бобби!» «Ты не путай, старый хрен, войну с убийством! Ладно, проехали! Где ты его откопал?» «Он несколько лет ходил на одном из моих кораблей». Рашин не уточнил, что Мейер ходил на Гордоне, дабы лишний раз впечатлительного Рабиновича не пугать. «И между делом стучал в Адмиралтейство». «Ни хера себе!» «Вот именно. Очень странная история, Бобби. Понимаешь, он даже под гипнозом уверял, что он настоящий. У него была подсаженная ложная память, и сам клон сделан великолепно. От человека не отличишь». «Мы его вычислили, потому что нашли доказательства гибели прототипа. А теперь уже знаем совершенно точно. Мой док Эпштейн нашел там какое-то крошечное несоответствие. Не помню, я не специалист, какие-то мелкие отклонения в структуре ДНК. Но если и была у клона своя программа, то где-то на самых задворках мозга. Мы еще не умеем копать так глубоко». «То есть, зачем этот урод у нас ошивался?» «Совершенно непонятно». «И что мы об этой херне должны подумать, а?» «А вот это к тебе вопрос», — заметил Рашин. «Ты же у нас коп». «Вот что», — сказал Рабинович твердо. «Он сейчас у тебя? Дай его мне, а? У меня все-таки судебно-медицинская экспертиза». «Надо подумать. А то напополам». «Тебе-то он на кой хер сдался теперь?» «Доказательства». «Ах да, ты же собираешься всему миру объяснить, какой ты хороший русский». «Я что-то не то сказал?» — насторожился Рашин. «Да нет». «Эх, чтоб меня! Ну-ка, ты вот что!» Отпили от этого урода кусок поаппетитнее, а я за ним сам приеду. Где-то, бля, через полчасика. А как же саперы? Ехидно спросил Рашин. Заебал, ответил Рабинович и отключился.